Глава 12. «Что ты городишь, пацан? Какие к черту условия работы?» – нервно спросил маг пространства. «Я работаю только на себя, понял?» «Ух, какой грозный! И выглядит опасно прям. Гигантский кокон из цепей, из которого торчит маленькое бледное лицо. Грозная гусеница». Я сел рядом с его лицом и внимательно посмотрел в глаза парня. «Молодой, лет 30 максимум, явно боится, но сдаваться не собирается». «Не будешь работать?» – уточнил я. «Хорошо, как скажешь, не работай». Ткнул жезлом в кокон, цепи зашевелились и начали закрывать лицо лазутчика. Одно звено почему-то решило залезть в рот мага. «Стой! Да хватит, остановись! Х-х-х-х!» Я хмыкнул, и цепи остановились. Они медленно раскрыли красное лицо мага. Несколько звеньев вылезли из его рта, стучась о зубы. Судя по взгляду парня, он готов меня убить. «Но ты урод!» – прошипел он. «Слушай, ты совсем тупой?» – я постучал жезлом по его лбу. «Ты понимаешь, что я могу в любой момент убить тебя? Ты проник на территорию моего замка и хотел нанести вред. С чего ты взял, что я тебе что-то должен?» Маг прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Какие твои предложения?» – кривовато спросил он. «Парень подуспокоился, это хорошо. Мне такой лазутчик пригодится. Я ведь не только защищаться планирую. Как ты мог догадаться, я ритуалист? Догадался ведь?» «Я не идиот», – процедил парень. «Ну-ну, так вот, ты слышал о ритуале Шиммерса? Или о ритуале Яксура?» «В душе не знаю», – маг стиснул челюсти. Я красочно описал ему оба ритуала и закончил словами. «С моей помощью у тебя увеличится шанс стать магистром, и это произойдет гораздо быстрее. Согласись, никто и нигде тебе не предложит ничего подобного». Маг некоторое время молчал, а затем поднял на меня глаза и скривился. «Мля, ты всерьез думаешь, что я тебе поверю? Ты замок свой видел? У тебя по двору синий тролль с косяком разгуливает. И если ты думаешь, что это внушает, я тебя огорчу». «Ни хрена подобного». «Это твой выбор», – пожал плечами. «Так ты отказываешься?» Цепи снова зашевелились. Маг с опаской взглянул на них и рявкнул. «Какой выбор? У меня нет выбора». «Ладно, я остановил цепи. Вот тебе выбор. Или работаешь на меня, или я лишаю тебя 3 месяцев памяти и отпускаю. Выбирай, больше я с тобой возиться не буду». Парень задумался. Глубоко задумался. И когда мне надоело ждать, он хрипло спросил. «Если я возьмусь за это, если стану работать на тебя, мне нужны гарантии. Откуда мне знать, что ты не врешь?» «Ниоткуда», — невозмутимо ответил я, — «но я не вру». «Дай хотя бы проверить информацию про ритуалы», — сдался парень. «Если ты сказал правду, мы можем обсудить условия». «О, это другой разговор». В итоге Артем, как звали мага, согласился дать клятву о неразглашении и о ненападении. Полноценный контракт мы заключим позже, когда он найдет информацию о ритуалах. После дачи клятвы я махнул жезлом, и цепь превратилась в костяную пыль. Кашляя и недовольно морщась, маг поднялся. «Отряхнись и пойдем», — велел я. «Сеть работает только в кабинете связи, а ключи от нее у Ильи. Но первым делом мы зашли в мою комнату, я забрал свою технику, ноутбук, электронную книгу и смартфон. Нужно разобраться, как они работают». Затем заглянули в библиотеку за нужной книгой. Я довольно быстро нашел томик «Базовые ритуалы усиления», том 1. Совсем недавно ее кто-то читал. Амина или Марго, наверное. «Это наш предок написал», — я с гордостью указал на свое имя. «Да пофигу мне», — кисло бросил Артем. «Не заценил, засранец». С книгой мы направились к комнате Ильи. Я постучался, потом еще раз и еще. Заспанный парень открыл дверь и удивленно посмотрел на меня, затем на Артема. «Доброе утро», — я улыбнулся. «Мне нужны ключи от кабинета связи». «Что? А, да, сейчас». Он скрылся в комнате и вскоре принес мне массивные ключи. «А кто это?» — он кивнул на Артема. «Вчерашний лазутчик. Одумался и просится ко мне на работу», — пояснил я. «Не прошусь, а молю», — скривился маг. «Умоляю на коленях. Илья, ты можешь спать дальше, сам справлюсь». «Хорошо». «Хотя нет», — Илья провел ладонью по лицу. «С вами пойду». «Подождите немного». «Ну ладно, раз хочет, то пусть идет». Мы подождали Илью и поднялись на третий этаж. Кабинет связи находился недалеко от кабинета главы рода. «Магической защиты нет?» – деловито спросил я, пока Илья открывал ключом металлическую дверь. «Нет», – покачал он головой. Замок щелкнул, дверь открылась. Мы вошли внутрь и оказались в небольшой комнатке. Тут был массивный дубовый стол, на котором стоял компьютер и кожаное офисное кресло. Вдоль стен стояли закрытые ящики. «Стены экранированы», — пояснил мне Илья. «Они блокируют внешние и внутренние радиосигналы. Сетевое подключение проводится через специальный защищенный канал. Я чувствовал магию в этом кабинете, но она была очень слабой. Непонятно, какие у нее функции. Я схожу за стульями. Компьютер не трогай». Илья грозно посмотрел на Артема и вышел. «Бедно вы живете, Юсуповы», — усмехнулся маг, оглядываясь. «И правда, я тоже огляделся. Надо исправлять, да?» «Воровать я не буду», — скривился Артем. «Даже не проси». «И не думал», — я загадочно улыбнулся. «У тебя будет работа по другому профилю». Артем с подозрением посмотрел на меня, и в этот момент вернулся Илья с двумя стульями. «Илья, ищи вместе с гостем информацию о ритуалах Шиммерса и Яксура». Я взял один из стульев и отодвинул его подальше. «У меня свои дела». «Хорошо», — кивнул Илья. Деловито открыв ноутбук, я начал разбираться. Прошло 5 минут. Я вообще не понял, что делать с этой хренью. Смартфон я даже включить не смог. Пока я делал вид, что занимаюсь чем-то, Илья и Артем горячо обсуждали оба ритуала. Они нашли скудные упоминания в сети, а потом отыскали статьи в книге. «Ну что, готов работать на меня?» Я закрыл ноутбук. «Ты правда сможешь провести эти ритуалы?» Артем с подозрением посмотрел на меня. «Не мелковат?» «Я ритуалист», — гордо вскинул подбородок. «В этом замке я смогу провести любой ритуал, включая мастерский». «Родовой секрет?» — Артем посмотрел на Илью. Тот кивнул. «Тогда я согласен». Маг пространства посмотрел на книгу. «От таких предложений не отказываются. Но нам нужно обсудить детали». «Обсудим, конечно, обсудим», — я по-доброму улыбнулся. «Мы заключим полноценный контракт, в который впишем все условия. Давай начнем?» «Давай», — Артем с подозрением прищурился и потребовал. «Мне нужен аванс». «Будет, будет», — я покивал. «Илья, записывай пока в компьютере. А потом перепишем все на бумагу». «Зачем?» — Илья поднял брови. «Можно распечатать?» «Да», — удивился я, — «так еще лучше». Мы приступили к обсуждению. «Эх, какой наивный паренек этот Артемка! Мне даже капельку стыдно стало. Он ведь не знает, какие зубры юриспруденции меня обучали. В контракте было столько дыр, что Артем не сможет отказаться ни от одного приказа, даже если очень захочет. Зато он получит хороший опыт и впредь будет гораздо внимательнее. Надеюсь, это его утешит, хотя сомневаюсь, если честно. Идем в ритуальную комнату», — решил я, когда бумажка с полным контрактом была распечатана. «Проведу вам ритуал Яксура. Илья, буди Иру и тащи ее вниз. Ей тоже это будет полезно». Екатеринбург. Резиденция рода Суриных. Егор Сурин не спал всю ночь. Разрушение магазина больно ударило не только по кошельку, но и по его положению в роде. По сути, Егор откатился лет на 5 назад. Что самое обидное, этот польский террорист украл самые ценные растения и семена. Определенно, он долго планировал нападение. Знал, где лежат самые ценные сокровища. Хорошо хоть, что сейф с наличкой не нашел. Егору еще и штраф пришлось платить. Но не это главное. Полиция нашла запрещенные травы, и теперь придется идти в суд и доказывать, что он невиновен. «Ублюдок!» – прорычал Егор. «Найду и выпотрошу урода!» Он ударил по своему столу. Крепкая дубовая столешница треснула. Раздался звонок на смартфон. «Да!» – рявкнул Егор. «А?» «Да, конечно, да, могу встретиться. Можно и сейчас». Отключившись, Егор грузно поднялся и открыл свой сейф. Он достал оттуда пачку наличных, 200 тысяч рублей. Затем поспешил к портальному лифту. Уже через полчаса он вошел в бар «Йорш» и направился к столику, за которым пил виски темнокожий маг со светлым пятном на щеке. Егор сел перед ним и положил на стол пухлый конверт. «Девка мне нужна живая», – процедил он. «Я помню, Мак забрал конверт. Этой ночью все будет». Егор кивнул и вышел. Новости немного успокоили его. Этой ночью Юсуповым придет конец, а Егор получит себе в руки живую Екатерину, которая по всем документам будет числиться умершей. Ну, хоть какая-то отрадная новость. «Мне нужна нормальная ритуальная комната», – проворчал я, стоя в заброшенной мастерской артефактора, где проводил последние ритуалы. «Я займусь этим», – кивнул Илья. «Обязательно с ванной», – предупредил его. «Ванна?» – Илья почесал лоб. «Любая подойдет?» «Нет, конечно, только сделанная с любовью. Передо мной стояли трое. Зависший Илья, Артем и заспанная Ира. Последняя вообще не понимала, какого хрена тут делает». «Чего?» – Илья проморгался. Он пробуждался прямо на глазах. Ира с Артемом тоже оживились. «Да шучу», – махнул рукой. «Можно любую ванну. И не забудь притащить туда кровать. Тоже пригодится». «Как скажете». Я подошел к чемодану с ингредиентами и открыл его. «Илья, Артем, что вы поняли о ритуале Яксура?» – строго спросил, доставая купленную в почке тролля бутылочку с кровью серебряной лошади. «Ритуал Яксура увеличит нашу связь с магией», – быстро сказал Илья. «Мы будем лучше чувствовать ману, у нас увеличится контроль над ней», – неохотно добавил Артем, приняв правила игры. «Молодцы», – похвалил я. «Илья, нужно три ритуальных круга. Вот тебе кровь серебряной лошади. Смешай ее со своей, когда начнешь рисовать. Маги крови тем и полезны для ритуалистов, что их кровь магически заряжена. Она идеально подходит для ритуалов». Я передал бутылек Илье и виртуозно махнул жезлом, выпуская луч энергии. На полу начал появляться контур будущего ритуального круга. «Неплохо для пацана», — оценил Артем, но, поймав мой испытующий взгляд, осекся. «Хм, я бы даже сказал, что очень неплохо». Я хмыкнул и продолжил рисовать. Когда закончил с первым кругом, за дело взялся Илья. Дальше пришло время рун. Артем с большим интересом наблюдал за моей работой. «Так, я поднялся и оглядел законченную работу. Илья, давай первый, садись прямо в центр». Илья кивнул и занял указанное место. Он скрестил ноги и сосредоточился. Я потянулся к искусственному источнику. «Что за...» — Артем уставился на меня. «Какого хрена ты светишься?» Во время недавней дачи клятвы я специально отошел, чтобы Артем не заметил свечения. Проигнорировав мага, я махнул жезлом и зачитал ритуальное заклинание. В Илью проникли потоки энергии, он резко побледнел. Из его носа пошла кровь, тело затряслось. «Терпи, боец!» — рыкнул я. «Скоро все закончится!» Из ушей и глаз Ильи тоже потекла кровь. «Предок, а можно мне без ритуала?» — спросила Ира. «Предок?» — не понял Артем. Ира вздрогнула. Несмотря на свою ледяную маску, она проговорилась. «Это меня так друзья называют», — пояснил я. «Проявляют уважение к моей мудрости. Можешь так же называть, я не против». «Еще чего», — хмыкнул маг. «Нельзя без ритуала, Ир. Немного потерпишь и станешь сильнее», — я посмотрел на девочку. Ира медленно кивнула. Ритуал, наконец, закончился. Илья с трудом вышел из круга и рухнул на ближайший стул. «Теперь ты», — я обратился к Ире. «Давай не трусь. Помни про розового бобра». Девочка оживилась, решительно кивнула и села в круг. Ее лицо побледнело, но внешне она казалась спокойной, как удав. «Мля, мне кажется, или у нее из ушей снег идет?» — с сомнением спросил Артем. «Тебе кажется». Я начал читать заклинание. Второй ритуал прошел так же, как и первый. Только в конце Ира чуть не упала, когда пыталась выйти из круга. Пришлось подхватить ее и усадить на стул. Артем тоже успешно прошел через ритуал, он лучше всех продержался. Не зря в свои годы стал мастером. «Ну, как вы?» – бодро спросил я. Все трое сидели на стульях и приходили в себя. «Нормально», – пробормотал Илья. «Я попробую поколдовать?» «Конечно», – махнул я. Илья взял свой жезл, напрягся и сделал пас. Перед ним возник барьер. «Ого, как легко!» – Илья удивленно уставился на меня. Ира тоже решила проверить новые возможности. Она указала жезлом на единственный стул, который остался не занят, и тот проехался по полу, притягиваясь к ней. «Вау!» — Ира захлопала глазами. Интересно, какова была бы ее реакция без проклятия, даже с ним она весьма эмоциональна. Артем создал перед собой сразу два барьера. «Аванс уплачен», — я посмотрел на него. «Теперь перейдем к контракту». «Базара ноль, давай», — Артем с готовностью кивнул, разглядывая оба барьера. «Ради такого я на многое соглашусь». «Ну и правильно. Парень понимает, что больше нигде не сможет получить такую оплату». «А что значит базара ноль?» — спросила Ира. «Ну, это значит, что я согласен», — не очень уверенно ответил Артем. «Ты явно не в среде аристократов вырос», — заметил Илья. Он как раз собирался нарисовать ритуальный круг для заключения контракта. Артем промолчал. Ира ушла первой. Через пару минут вышел и Илья, закончив со своей работой. «Готов?» — спросил я, поставив чашу с моей кровью в центр круга. «Готов», — кивнул Артем. «Текст контракта у тебя есть, так что начинай». Артем вытащил из кармана бумажку и развернул ее. Он по пунктам зачитал контракт. «Будет год работать на меня, не сможет предателя навредить, предупредит о любой угрозе и прочее-прочее. Всего 19 пунктов». «Вот и все», — довольно улыбнулся я, когда он закончил, а ритуальный круг вспыхнул, закрепляя клятву. «Ну и что дальше?» — морщись спросил Артем. «Я задумался. Отправлять его следить за родом Кеми пока не хочу. Мастер может и тут пригодиться». «Будешь сидеть в комнате», — решил я. «В замке есть предатель. Если он попробует с тобой связаться, схватишь его». «Ну а что? Неплохая ведь идея. Во время завтрака объявлю родичам, что поймал плохого дядьку. Посмотрим, вдруг рыбка клюнет». «Сидеть в комнате, как пленный?» — уточнил Артем. «Ага», — я кивнул. «Будешь притворяться пленным. Все равно мне нужно время, чтобы подготовиться к ритуалу Шиммерса». После слов о ритуале лицо Артема стало менее недовольным. «Ладно, будь по-твоему», — он поморщился. Мы с ним вышли из ритуальной комнаты. «Кстати, я вспомнил кое-что. Ты случайно не знаешь, когда на замок нападут?» «Нет», — Артем покачал головой. «Амина мне рассказала подробнее про ослабитель купола. Он должен был работать сегодня весь день, значит, вряд ли нападение произойдет в ближайшие часы. Этим можно воспользоваться». Передав Артему Илье и рассказав ему о своем плане с лжепленником, я задумался. «Что делать дальше?» «Думаю, стоит заняться ритуалом Шиммерса. Он займет немало времени и сильно поможет мне». Только принял решение, как получил предупреждение от Бобера. «Снова какие-то нежданные гости». Я поспешил на выход из замка, пробежал через двор и вышел к ущелью. Плотина стоит на месте уже хорошо. «Я пердоле!» — орал Бобер на ее вершине. «Курва!» «Я тебе дам, курва!» — орали ему в ответ. «Сюда иди, тварь блохастая!» Бобер повернулся ко мне, и, судя по его взгляду, он был зол. «Курва!» — он указал куда-то пальчиком. «Ты свой рот закрой, хрень мелкая!» — ответили ему. «Я могу подняться на твою плотину?» — спросил я, глядя на Бобера. «Все-таки 4 метра как-никак, запрыгнуть не получится». После моего вопроса плотина зашевелилась. Из нее вылезло множество корней, которые образовали плотные ступеньки. Поднявшись, я оказался на вершине плотины. Отсюда открывался прекрасный вид на все ущелье в целом. И на группу из 6 человек, которые стояли перед плотиной, все в зимних куртках. «Эй ты!» — крикнул парень в красной куртке. «Иди сюда, быстро!» «Вы кто такие?» Я внимательно рассмотрел группу. Все тащат здоровенные рюкзаки за спиной, в руках у 3 здоровяков короткие клинки, а еще 3 с жезлами. «Сюда иди, я сказал!» — крикливый махнул жезлом и выпустил в меня огненный снаряд. Я хмыкнул и сбил его лучом. «Слышь!» — начал злиться парень. «Ты кто такой вообще? Что там делаешь?» «Я тут живу, а ты кто такой?» «Юсуповых уничтожили! Что ты гонишь?» Он снова махнул жезлом и выпустил огненную волну, но на этот раз в плотину. «Курва!» — крикнул Бобер и харкнул водяным ядром. Но 2-й маг создал каменный щит и отбил ядро. «О, кажется, я понял, что тут происходит. К нам пришли мародеры. Услышали, что здесь произошла большая битва и решили навариться на остатках родового замка. Бобер не закончил свою плотину. Она не может дать нормальный отпор. Вот эти придурки и решили атаковать ее». Огненная струя врезалась в плотину и вдруг отразилась назад. Крикливый заорал и отпрыгнул в сторону. «А нет, кое-что плотина умеет. Не зря бобр использовал в строительстве магические зеркала из зеркального барьера. Курва!» Бобр снова харкнул водяным ядром. «Мелкая блохастая тварь!» Маг выпустил огненную пулю в бобра. Тот с презрением хмыкнул и снова плюнул на этот раз водяным щитом. Затем бобр показал средний палец. «Ах ты, сука!» – заорал огневик. Бобр развернулся, поднял хвост и похлопал по мохнатому заду. «Урою, тварь мелкая!» – перешел на визг ненормальный. Было интересно следить за представлением, но я решил заканчивать. Какие-то недоучки приперлись грабить Юсуповых. Смертники, что с них взять? Но сперва нужно кое-что проверить. «Эй вы!» – крикнул я. «В замке остались женщины и дети. Уходите отсюда!» «Женщины и дети!» – маг земли усмехнулся. «Слышали, ребят? Похоже, мы пришли по адресу. И что вы будете с ними делать?» – громко спросил я, внимательно наблюдая за реакцией мародеров. «Нам лишние люди не нужны», – ответил третий маг, который пока не показал свои силы. «Поэтому бегите, если можете». «А куда им бежать?» – притворно удивился один из громил с мечом. «Выход из замка только один». Он загоготал. «Ладно, тут все понятно. Всех в расход без жалости». Маг земли резко ткнул в меня жезлом, и каменный шарик врезался мне в грудь. Я вскрикнул и сделал вид, что упал с плотины. На деле же просто спустился. «Минус один», — рявкнул маг. Я усмехнулся, пальцами перекатывая каменный шарик. «Вот дурачок наивный». «Иди сюда», — тихо сказал я бобру, посылая сигнал по нашей связи. Фамильяр ловко спрыгнул ко мне. Я зашептал ему на ухо, что делать. У бобра загорелись глаза. Он резво побежал обратно. «Курва! Тварь поганая! Я пердоли, курва! Чтоб ты сдох, тварь! Ай!» Бобр театрально раскинул лапы, запрокинул голову и упал спиной вниз. В воздухе он кувыркнулся и приземлился рядом со мной, на все четыре лапы и хвост. «Тварь сдохла!» – заорал огневик. Мы с бобром отошли к краю плотины. В ее центре открылся проход. Мародеры сразу ринулись в него. Ширина плотины достигала 2 метров. Я дождался знака бобра и создал барьер перед отверстием. Раздались вопли боли и ужаса. Плотина резко начала сжиматься, пожирая людей внутри себя. Мой барьер быстро разбился. Из дыры попытался вылезти тот самый крикливый в красной куртке. Но лианы быстро затащили его обратно. Спустя несколько секунд крики смолкли. Из плотины со странным звуком вылетел пожеванный ботинок. Появились изменения, заметные глазу. Лианы утолщились, цветочки налились краской и увеличились. Вся конструкция довольно шевелилась после сытного пира. Живой маг гораздо ценнее, чем труп. «Я пердоли», — довольно сказал бобр. Мы с ним поднялись на плотину и увидели, как трое оставшихся мародеров бегут, сверкая пятками. И правда очень наивные ребята. Неужели думали, что я их отпущу? Я свистнул 3 раза. Стандартный зов садовых гномиков. Хорошо, хоть это за 800 лет не изменилось. В конце ущелья появились гномики и набросились на бегущих впереди 2 мародеров. За пару секунд они превратили их в фарш. Остался последний маг, который бежал последним. Он резко остановился, открыл свой рюкзак, достал оттуда что-то и вскинул над головой. «Сдаюсь!» – заорал он. «Я выкуплю свою жизнь сокровищем!»